Всем здравия! Это Народное славянское радио, программа «Пространство женщины». Я Елена Андреева. Мы продолжаем наши беседы с Алексеем Орловым. Я предлагаю сегодня продолжить тему «Женщина в жизни мужчины». Наша прошлая программа вызвала отклики, как добрые, так и не очень добрые. Был такой комментарий, что в моих вопросах было много претензий, а твои ответы скорее звучали как оправдание. Вот я почему хотела начать именно с этого комментария? Потому что хотела бы сказать от себя, что все вот эти программы свои я делаю в первую очередь как ответы на какие-то свои очень важные вопросы жизненные. И для меня это, скорее всего, как исследование. Я обычная женщина, обычный простой человек. И, конечно же, в моей жизни тоже было очень много разных моментов. И меня обижали мужчины, и я обижала мужчин, и обижалась. А сейчас я просто стараюсь в этом разобраться. И, получая ответы на эти вопросы, я просто делюсь этим с вами. Потому что, на самом деле, это важно очень для многих-многих людей. Как мужчин, так и женщин. Что ты можешь добавить? Ничего не добавлю, потому что это не вопрос, это просто реплика. Что здесь можно добавить? Ну, оправдание, значит, оправдание, претензии, значит, претензии. Как вышло, так вышло. Если конкретный какой-то вопрос, я готов ответить. Вот конкретный вопрос очень интересный звучал так. Как мы тогда в прошлое в программе говорили о варновостях. Это было как очень важная часть взаимоотношений мужчины и женщины. И вот вопрос прозвучал так. Как вот этот разрыв варновости, когда один из пары пошел дальше варно развиваться, а другой где-то остановился, и как вот этот вот разрыв можно сократить, не прибегая к алкоголю, не прибегая к наркотикам или поиску других партнеров, сделать это как можно? Или же выход только в том, чтобы воспитывать внуков и давать им, в них отдушину находить? Ну, во-первых, искать уход через наркотики – это совершенно бесполезное и тупое занятие. Тупее найти невозможно. Почему? Потому что наркотик не решает проблем. Он превращает человека в страуса, который голову зарыл в песок, а сзади кто-то подходит и начинает перья из задницы выдергивать. Поэтому тот, кто пытается решить проблему через алкоголь, это полный идиот. Через наркотик – это полный идиот. Невозможно эти проблемы решить через наркотики. Поэтому эта тема сразу отваливается, и мы ее даже не рассматриваем. На сегодняшний момент тот, кто выпивает, тот уничтожает себя, свой род, общество, державу целую. Это однозначно для меня и уже многократно проверено. Можно рассуждать о свойствах какой-либо там мочи, но моча все равно остается мочой. Можно рассуждать о каких-то свойствах какого-нибудь там алкогольного изделия, но формула спирта, что из дерьма собачьего, что из высококачественной пшеницы, останется той же самой формулой. Так что вот эти все разговоры про наркотики, они меня нисколько не интересуют. И для себя я сделал давнишний вывод, проверенный жизнью неоднократно. Те люди, которые употребляют наркотики, в том числе алкоголь, они уничтожают, как я сказал, себя, свою семью, общество и державу. И ничего не решают, кроме как ухудшают жизнь человека. Поэтому здесь все просто. По поводу воспитания внуков. А как же? Конечно, придется воспитывать внуков. Тот, кто не думает о своих внуках, тот совершает серьезную ошибку, серьезную проблему в своей жизни, в этой и в дальнейшей. Почему? Потому что вполне возможно, что у внуков придется вам заново сюда прийти. И в зависимости от того, как вы воспитаете своих внуков, и будет ваша жизнь, хорошая или плохая. Поэтому внуков обязательно надо воспитывать. Воспитывать правильно, учитывая самые-самые их лучшие качества, их развивать, увеличивать в своем количестве и качестве, так и самые, может быть, плохие затормаживать, преобразовывать, переводить в какое-то другое состояние, находить им применение на благо, как говорится, вашу бы энергию да в мирных целях. Так что так или иначе, придется делать работу и над собой, и воспитывать внуков, и думать на многие-многие столетия вперед. Я думаю, здесь подразумевался просто уход от проблемы разрыва вот варновости между партнерами, между мужчиной и женщиной? Так как вот сократить этот разрыв? Так как сократить? Сократить просто. Если взрослый человек с маленьким ребенком затевают игру, кто будет управлять этой игрой? Взрослый. Хотя маленькому ребенку будет казаться, что он играет, что он управляет. И взрослый будет всегда подыгрывать. Но подыгрывая, взрослый, умный, разумный человек будет делать так, чтобы ребенку не навредить, чтобы заложить в него какие-то умения, развить какие-то качества. Если вот так, то все на своем месте. Поэтому то же самое мы видим и в жизни. Если человек, у которого варность выше, понимает, что его супруг или супруга, к сожалению, пока находится в варне прохождения более низкой или варне нахождения более низкой, или, может быть, предназначение варны у них более низкое, то он, исходя из своей мудрости, которая свойственна варне высшей, сделает все возможное, чтобы супруга или супруг чувствовали, как маленький ребенок, что игра ведется ими, но при этом он этой игрой будет управлять, чтобы, опять же, не навредить своему супругу или супруге, чтобы жизнь наладилась. В этом заключается мудрость того, кто выше. А когда маленькие дети между собой начинают разборки устраивать, ну, заканчивается разбитыми носами, поломанными игрушками. Поэтому, если человек не способен что-то сделать в жизни для другого, кто пока находится пониже, это говорит о том, что он сам не очень высоко. Да, именно поэтому очень многие и хотели бы уйти из семьи, но не могут уйти, потому что дети, потому что дом, быт общий, внуки, которых очень сильно любят, и не знают, что делать с этим. Я никогда не советую человеку вот как-то поступить в жизни, исходя из многих-многих факторов. Первый. Я не знаю этого человека. А каждый человек уникален. Я не знаю предназначения этого человека. У каждого предназначение свое. Я не знаю обстоятельств жизни, в которых он оказался и в которых он должен проявить свое предназначение. И я не знаю, кто его дети, с каким предназначением. И я не знаю того, куда он собирается уйти. Я все лишь навсего располагаю теми возможностями, которые есть у меня. И я помогаю людям проявить те возможности, которые есть у них. И не более того. Не жди от меня никогда того, что я скажу. Делай вот так или вот так. Никогда такого не будет. Но если ты живешь по совести, живешь в ладу с природой и выполняешь свое предназначение, то что бы ты ни делала с открытой чистой совестью, все пойдет на благо. Как только ты начинаешь кривить душой, уходить от своих каких-то предназначений, пытаться убегать, ничего на благо не пойдет. Какой бы изощренный ум здесь ни был. Поэтому бежать от обстоятельств – это бесполезное занятие. Если тебе необходимо пройти эти уроки, ты их пройдешь, все равно пройдешь. Об этом я рассказываю на управлении судьбой на семинаре. И как-то пытаться их не замечать, закрывать на них глаза, пытаться их обойти – ничего не получится. Тебя все равно притянут в это место, все равно притянут в эти обстоятельства. Все равно придется с похожим человеком, не с таким, но с похожим, может быть, даже более грубым, более страшным взаимодействовать до тех пор, пока ты не научишься нормальной жизни. А может быть такое, что вот шли, рука об руку, там родили детей, воспитали их, и все. И вот закончен план. Может быть такое. Поэтому я говорю, я никогда не советую никому ничего. Здесь надо разбираться более подробно. Более подробно надо рассматривать все возможные варианты. Каждая пара индивидуальна. Конечно. Вот, может быть, им нужно было встретиться, чтобы породить вот этих вот детей или этого одного ребенка. Может быть. Может быть, они должны были развязать какие-то кармические завязки с прошлых своих встреч. Может быть, они должны были что-то отработать. Вот у них все было хорошо, замечательно, здорово. Отработали, потом раз, и надо расходиться. И как песня. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Здесь надо понимать, что, опять же, я не говорю, что это нормально. Я говорю, что это встречается. Я говорю, что это уникально для каждого. Одному, может быть, надо разойтись, а другому, может быть, надо сделать какие-то над собой работы, Может быть, надо что-то обдумать. Чем отличаются разрушительные факторы от обучения? Разрушительные, они всегда тогда возникают, когда человек идет против своего естества. Когда он начинает делать что-то, то, что его в жизни не надо делать. И это будет его разрушать. И здоровье будет ухудшаться, обстоятельства жизни будут ухудшаться, денежные возможности будут ухудшаться. И это будет разрушать его, его семью, его детей, общество, державу. Если же человек движется по своей стезе, но на этой стезе, на этом пути встречаются тренажеры, то никакой тренажер не разрушает человека. Вот это основное отличие. Тренажер всегда позволяет человеку стать сильнее, разобравшись в тех обстоятельствах, которые есть. И если человек проходит этот тренажер, то дальше за ним, за этим тренажером, наступает светлая полоса жизни. Тучи хмари все расходятся, и светлое синее небо, золотое солнышко, все прекрасно, все хорошо. А когда это не тренажер, когда это бегство от своего предназначения, бегство от своей судьбы, то тогда хмари увеличиваются, тучи сгущаются, небо становится свинцово-тяжелым, и оттуда начинает идти сначала дождик моросящий, потом он становится холодным, потом град со снегом, и все очень плохо заканчивается. Поэтому здесь надо это все понимать. Тренажер всегда усиливает человека, а саморазрушение всегда разрушает. Поэтому если вы со своей стези сходите, вы входите в состояние саморазрушения. Это касается и семьи, и всего остального. Так что если увидели, что это был тренажер, и вы расходитесь очень легко, то в этом случае тогда, ради богов, расходитесь, пожалуйста. Если вы чувствуете, что это очень тяжело делается, если не складываются обстоятельства, встречаются люди, которые говорят, не надо так делать, вот сделай по-другому, знайте, что это не просто тренажер, это уже какие-то обстоятельства, которые вы нарушаете. И вы встретитесь с такой же ситуацией, но только в увеличенном формате. Очень часто бывает, женщина ушла от мужчины, потому что он придурок, потому что он там плохо зарабатывает, потому что он выпивает. Вышла вроде за такого успешного, хорошего, и он оказался дважды придурок, дважды бездельник, который не просто выпивает, который не просыхает. А с виду было все хорошо, замечательно. То же самое, например, какой-то мужчина не поладил с тещей, не поладил с тестем, вот, ушел от жены, потому что жена была маменькина, там, например, или папенькина, да, слушала, что мама, папа говорили. А у них уже ребенок. И тут начинается, в другую семью ввалился, вроде все хорошо, а там вообще на него с топором кидается тесть, например, и теща его там травить пытается, и там уже могут быть дети чужие от другого мужа, и тут муж уже тот прежний им в уши что-то вливает, и они противонастроены. Поэтому вы получаете усиление проблем. Почему? Потому что вы не решили эту проблему. Вот если бы эту проблему решили и спокойненько бы расстались, тогда бы встретили ту семью светлой, доброй, радостной, и вас бы там встретили с большими какими-то ожиданиями счастья, и вам помогали там жить. Но если вы бежали, вы беглец, вы предатель, а жизнь с предателями поступает всегда очень тяжко. Что касается детей, был такой комментарий, что про варну и варновость после родов женщина взращивает чадо, и все внимание уделяется этому. Я так поняла, что здесь подразумевалось то, что женщина тормозит в варновом развитии, видимо. Да, мне часто идут вопросы о том, а варны вообще славяно-русские, они кого касаются, мужчин или женщин? Я говорю, в первую очередь касается мужчин. В первую очередь. Но женщина что, не человек, что ли? Там просто по-другому все проявлено. Почему это в первую очередь касается мужчин? Потому что после 18 лет мужчина проходит становление как представитель уже рода в обществе, в державе. Ему после 18 лет, к 21 году, нужно создать семью. Он к 21 лету должен уже обжениться и создавать свою семью. В 21 лет – это тот уровень, когда ты уже имеешь право создать свою семью, продлить свой род. А до этого должен пройти статус какой? Воинский статус. Тебе нужно научиться защищать свою семью, научиться что-то делать руками. Поэтому до статуса военного должен был пройти статус обучения какого-то технического. До технического – статус становления мозга, да? До этого – физического своего тела. Получается, до 6 лет и мальчики, и девочки это взращивают свое тело, набираются с молоком матери, то, что называется, культурного наследия, образа бытия, пока молочные зубы есть. Потом, когда молочные зубы выпадают, они переходят в стадию взросления с мужчиной, потому что они от матери уже отрываются, нет молочных зубов, от матери отрываются. И начинается процесс обучения. Гормоны еще не играют, и поэтому с 6 до 12 можно спокойно учиться мальчикам и девочкам рядом за одной партой. Вот это вот можно делать. И поэтому здесь объединенные школы, классы, они вполне возможно все хорошо прокатывают. Как только 12 лет наступает, мальчиков и девочек надо разделять, и вот тут стези уже разделяются. Начинается женское девичье, и парни, мальчики, мужчины, у них свое. И вот тут начинается уже не обучение, а дополнение того, что они с 6 до 12 получали. Ничего нового с точки зрения суперзнания невозможно получить. Есть дополнение к тем основам, которые в школе с 6 до 12 были заложены. И вот тут уже профессиональное мастерство дополняется уже после 12 лет до 18. Надо уже уметь что-то делать руками. Не просто так в старших классах были уже УПК, да, когда в нашем советское время, когда люди ходили на какие-то предприятия, руками что-то делали, приобретали какую-то профессию. Это не просто так все. Это уже практика, наложенная на обучение. Сначала становление тела, потом становление ума и потом практика. И вот тут уже после 18 расходится полностью мужское и женское. Потому что уже не просто девочки смотрят на мальчиков, как на тех, с кем можно поиграть, а уже на как своих мужей. А мальчики смотрят на девочек, как на своих жен. Если вот с 12 до 18 там было так вот симпатично, несимпатично, поиграть там, ущипнуть, там за косички дернуть, поцеловать там, ах, повздыхать, стихи пописать, ну там, может быть, пообниматься, то здесь уже более серьезность наступает. Вот мужчина проходит третью стадию, в отличие от женщины, это воинская. Женщины воинские могут не проходить, а большинство вообще не знает, что это такое. А мальчикам обязательно надо пройти. И вот тут он становится мужского чина. И вот с 21 лета, когда он все стадии прошел, он зачинает уже детей в семье, в семейном союзе. И тут как раз получается разница возраста. Потому что девчонки могут пораньше выходить замуж, уже после 16, ну, в принципе, созревший организм. И где-то вот 16-18 уже можно выходить. А ребята-то попозже выходят. Вернее, какой-то вступает в союз. С 21 лет. Получается, те, с кем они учились, рядышком жили, они уже выскочили замуж, девчонки. И они подбирают тех, которые только-только подходят, помоложе. Вот она, разница возраста, естественная. И получается все очень красиво, все очень здорово. И когда мы вот это все учитываем, то у нас все оно идет автоматически, все идет правильно. Мы понимаем, когда взращивать тело, когда обучаться, когда детей породить. Сколько детей породить, когда надо заниматься общинными делами, державными. И вот тут вот варновость и мужская, и женская проявляется. Мужчина больше на улицу, он больше все-таки устремлен на улицу, в общину, а женщина все-таки устремлена внутрь. Поэтому варновость также проявлена, но она проявлена уже для семьи в первую очередь. Нельзя сказать, что женщина всегда закрывалась так вот за решеткой, в паранже одевалась и даже нос никуда не высовывала. Всегда женщина, естественно, общалась со своими подругами, общались с другими женками, у которых были такие же дети, погодки, а когда там большие семьи, так и большими семьями общались. Обязательно были вечеры женщин, девушек, старушек, и они были смешанные. И обязательно были гулянки, общие праздники, когда вся семья выходила. Поэтому никогда в заточении женщина не была. И всегда к женщине было уважение, проявление уважения. Но если женщина достойна была уважения, если не какая-то там гулящая шлюха, если она на самом деле женщина женского чина, как и к мужчине тоже, это не блудник какой-то, а мужского чина. Так что и там варность проявлялась. Просто мужская, она в мир выходит, а женщина подготавливает для мира. Мне кажется, женская варность, она больше заключается в мудрости, в уровне мудрости женщины. Но смотри, если женщина низкой варны, то в этом случае она будет все примерять с точки зрения мне, моего тела. Если женщина чуть повыше варности, она будет применять уже не просто так с точки зрения моего тела, а как мое тело, как мой мозг, как мои умения способны мой маленький мир, вот этот вот, семью, сделать счастливой. Чтобы дети были все ухожены, чтобы они были все разумные. И она отдавала уже детям много чего. Если она еще высшей варности, то в этом случае она уже не просто детей воспитывала, она воспитывала державных мужей. Представляешь, какая нагрузка для человека, который несет ответственность за державу через своих детей? Да. И кто-то мне после этого говорит, что женщина никакой роли не играла. Да это бредня. Женщина – это основа бытия. Если она тупая какая-то, глупая, бестолковая, ну, такие же она и воспитает. То, что мужчина в державном в таком мироукладе как минимум 4 часа проводил в державных трудах. Как минимум. А женщина всегда была дома. Чья кукушка сильнее прокукует? Конечно, женская. Чья рука ближе к ребенку, чтобы его приласкать? Чей язык ближе к уху? Конечно, женский. Но язык передает, что в мозгах. Мужчина пришел с работы, надо отдохнуть ему, потому что он там натрудился. Поэтому еще часик-два он там приходит в себя после работы. После этого он занимается детьми, занимается супругой, занимается хозяйством. А потом надо общинные дела какие-то творить. И 4 часа он потратил на дом, и он идет дальше трудиться еще. Поэтому мужчина, он вышел из дома, вернулся домой, опять из дома и опять домой возвращается. А женщина очень много дома, вышла, вернулась опять дома, вышла. Задача женщины не просто породить достойное потомство, а дать основу его бытия. Да, мужчина дает образ крови, да, мужчина дает образ духа, мировоззрение. Но это мировоззрение кто усиливает? Кто рядом с детьми постоянно? И если мудрая женщина делает так, чтобы трудиться меньше, как мне неоднократно рассказывали, говорит, как у нас было устроено. Мама просыпается раньше всех в деревне. Она, прежде чем пойти кого-то будить из детей, себя сначала прибирала. Умывалась, прибирала волосы, одевалась в красивые одежды. И шла после этого будить старшую дочь. Не старшего сына, а старшую дочь, которая была в семье. Будила ее, та шла убираться, жена одевала фартучек, занималась своими делами. Мужчина пока спал. После этого, когда себя старшая сестра, старшая дочь приводила в порядок, она шла будить уже или старшего брата, либо тот, кто младше ее. Прибранная, убранная. И вот таким образом передавалось понимание красоты, убранства, порядка. И никогда ребенок младший не видел в растрепках свою маму, старшую сестру. И он брал пример. Потому что до 6 лет слова не воспринимаются. Пример исходит из того, что ты видишь. Как взаимодействуют люди. Это потом уже, после 6 лет, образы конкретно ложатся, тогда мозг начинает работать. А до этого только это. И получается следующее. Если мужчина и женщина начинают порождать примерно одного ребенка в 2 года, то примерно к 36 летам у них уже 9 детей. И старшему ребенку уже примерно 16-17 лет. Это означает, что он уже может заменить мужчину и заменить маму для младших детей. И отдать то, что в свое время мама с папой вложили. Поэтому мужчина уже мог больше общинным делам посвящать свое время. Естественно, что он обязательно общался с детьми, обязательно что-то передавал. Они со старшими сыновьями что-то творили, создавали. Младшим там игрушки делали, они сами игрушки делали. С дочерьми обязательно общались. Но вот этот вот посыл, что старшие дети помогают младшим, он сохранился в обучении. Вот в школе Щетинина это есть. И у других тоже есть те, которые разбираются, может быть, даже по наитию, не понимая словно русской варновости, как это все устроено. Ты учишься сам, когда отдаешь усвоенное. Вот так и было у нас сделано. Старший подрастал, он что-то усваивал от отца, теперь он уже отдавал младшим. Вот это все, оно заложено изначально. Так устроен наш мир, устроен наше бытие. И поэтому варновость женская очень важна. Ибо та женщина, которая низкого варны, низкого такого полета, она всегда будет все приземлять. Она все время будет пытаться мне. Она детей будет стараться подчинить себе, потому что у нее нету этого в жизни, а ей хочется. И она из детей будет делать рабов. Из детей будет делать своих каких-то вот игрушек. А мужчина, который взаимодействует с внешним миром, даже низкой варновости, да, он будет проявлять это по отношению к жене, но у него будут рядом товарищи, которые скажут, так не делай. И вот это вот взаимодействие мужского представления варности, женского представления варности очень важны. Но всегда в первую очередь я изучаю мужское, потому что глава семьи все-таки мужчина. И в зависимости от того, что он в дом принесет, то и будет на столе. Женщина только приготовит то, что есть. Но принесет-то он. И если он тупой, то что он может принести? О духовном развитии мужчины. Был такой вопрос. А как же с теми мужчинами, для которых не предусмотрены женщины? То есть это монахи, которые там занимаются духовным развитием, различными практиками, и женщина не включена в их жизнь. Имеет это место быть вообще, или это заблуждение какое-то? Конечно, это имеет место быть, и это заблуждение. Имеет место быть, потому что это есть сейчас, а заблуждение в том, как это проявлено. Дело в том, что так или иначе, если человек мудрый, а монах подразумевает, что он мудрый все-таки человек, он должен пройти стадии становления физического тела, семейного, потом общинного, и только потом заниматься державными какими-то вот уровнями. Когда человек уходит от жизни, это говорит о том, что он готовит себя в высокий статус своего бытия или достигает его, либо находится в нем. Вопрос: а может ли человек, который не прошел стадии физического взросления, семейного и общинного, заниматься державным мироустройством? Конечно, сейчас скажут: да что, ладно, там все идут за самопознанием, за самосовершенствованием, монахи. Конечно, да. Но только с какой целью? В древние времена у нас были такие устои, что до тех пор, пока ты не прошел полностью свое физическое основание, пока у тебя тело не подготовлено, и пока ты не породил хотя бы нескольких детей, про монашество вообще разговоров не могло быть. В монахи уходили в первую очередь старцы и старицы, те, которые уже прошли все эти стадии. Это не дряхлые люди, не надо путать дряхлость и старость. Старость – это, ну как это, некоторые шутят, я стар, я суперстар, да, звезда. Это те, которые достигли определенного уровня своего бытия, мудрости. И они уходят в монахи для того, чтобы что-то или совершенствовать, или что-то передавать. И в монастыри очень часто приходили за советом. Были странствующие монахи, которые, например, побывали в скиту в каком-то или еще где-то, в каком-то монастыре какое-то время, а потом шли в мир отдавать те знания, которые они наработали, усовершенствовали. Это были калеки-перехажи. Не калеки, а калеки. Ка-лик. Ка – это объединение, одушевление, объединение. Лик – это соединение многих ликов в себе. Это когда у тебя есть связь с этим миром, и ты эту связь понял, познал, поведал, и ты в дальнейшем эту мудрость можешь передавать. Вот это калеки-перехожие. И вот такие калеки, такие старцы очень были востребованы. Их каждый пытался в свой дом пригласить, чтобы погостили и сделать все возможное, чтобы ему было хорошо, и чтобы от него получить мудрость. И в этот дом сходились все люди, которые только были в округе, потому что это счастье было общаться с мудрецом, с ведуном, может быть, с волхвом, с жрецом, который пришел вот из этих монастырей. Так что уровень монастыря тех времен исходный, он очень сильно от уровня монастыря современного отличается. В современный монастырь многие бегут от своих проблем. И молоденькие девочки, и молоденькие парни, которые жизнь не познали, которые свое тело до конца не воспитали, которые не прошли стадию семейного союза, не породили себе детей. И их принимают в монастыри. На мой взгляд, сугубо мой личный взгляд, это преступление перед нашими родами. Человек имеет право заниматься своим духовным взращиванием в таком формате, как в монастыре, только после того, когда он отдал своего последнего сына в мир или дочь. И когда этот сын или дочь находится в семейном союзе, и у них появляется внук или внучка. Вот после этого тогда человек имеет право оставить этот мир и продолжать самосовершенствование в каком-либо уединенном месте, например, монастыре. А потом, когда он достигает определенного уровня просвещения, он может странствовать по миру, ну или остаться в монастыре. Так что современные монастыри не есть то, что изначально подразумевал по слову монастырь, когда человек сохранял себя там, сохранял какие-то свои наработки и увеличивал для того, чтобы в мир отдавать. То есть это нарушение природы? Нарушение. Ну, если так исходить вот прямо, то, скорее всего, да, это нарушение природы. Но мне сейчас могут сказать, ну, это же было тогда, Я всего лишь навсегда доношу, как оно должно быть, а не с точки зрения, будете его применять или не будете применять. Это уже ваше дело. Да, хорошо. Была еще вот такая реплика по поводу создания семейных союзов, что из половинок, в общем-то, не может создаваться семейный союз, а только при встрече двух цельных личностей и можно вот создать такую полноценную семью. Это все правильно. Я так считаю, мое мнение. Все это верно, все замечательно. Когда встречаются две цельных личности, они и создают уже такой цельный, ответственный союз. Но на каком уровне возможно стать цельной личностью? На каком этапе возраста-то? Это уж по возрасту, мне кажется, может, а как ты говоришь, вот в одной из наших программ мы разговаривали, что уже когда за 30 лет, да, становится, возможно, и так. А все-таки на начальном этапе, когда должно создаваться семьям, молодым семьям, когда рожать здоровых детей, люди находятся на определенном этапе развития, где еще идут наработки этой целостности. И на каждом этапе развития человека, на каждом этапе варновости встречаются соответствующие пары, партнеры. Я верно это понимаю? Ну, в общем-то, все верно здесь, кроме небольшого дополнения. Что мы подразумеваем под словом «цельный»? Если мы подразумеваем цельный объем, цельную форму, готовое что-либо, то тогда это неверно. Но представляешь, встречаются два цельных двигателя и пытаются что-то сделать единое, стать одним двигателем. Не получится. Они уже и так цельные. Встречаются два цельных мяча и пытаются сделать один мяч. Не получится, потому что не так уже цельные. Будет крушение, будет разрыв. А вот когда встречается цельная запчасть с другой цельной запчастью, то получается некая конструкция. Ну, одна шестеренка цельная встретилась с другой шестеренкой цельной. И они начинают взаимодействовать. Каждая цельная, но в той области, которая необходима ей для того, чтобы соединиться с чем-то другим. Цельная вилка встречается с цельной розеткой. А если, например, исходить из того, что мы должны быть вообще цельные, но тогда все равно с кем встречаться. Цельная вилка встречается с цельной вилкой. Цельная розетка с цельной розеткой. Ну, это какой-то, как сказать так, лесбейко-педерастический взгляд на жизнь. Все равно с кем встречаться, лишь бы цельный был. Друзья, но если мы говорим про семейный союз, там какие-то отличия должны быть. Да, человек взрослый должен быть. Цельное мировоззрение. Зрелый. Зрелый. Мировоззрение. Мировосприятие. Вот это цельное должно быть. Уже сложившееся. Иначе недоношенный ребенок не сможет создать нормальную семью. Недоношенный взрослый не сможет породить нормальных детей. Надо стать взрослым. Цельным взрослым. Со своим цельным мировоззрением. Мировосприятием. Вот тогда, да, в этом смысле цельные сущности могут между собой взаимодействовать. Но тела-то у них будут отличаться. Где-то, а где-то, ну, как-то они должны, значит, они отличаются чем-то. Они по своей сути цельные, но это половинки. Вилка с розеткой. И только соединившись, они могут проводить, например, электричество через себя. А если не соединяться, ну, да, вот здесь есть электричество, а это проводник, но лампочка не горит. Соединились. О, лампочка загорелась. Мир стал светлее. Цельная вилка, цельная розетка. Но они друг для друга предназначены. И появляется цельная конструкция. Вот с какой точки зрения смотреть на цельность? Я поняла так, что создаются пары. Вот иногда да, по возрасту и по статусу человек уже выросший, взрослый, встречается с другим человеком, мужчина, с женщиной, и понимает, что ну нет, не то, не подходит. Начинает искать другого человека, и опять то же самое. Получается, что на каждом этапе своей зрелости ты встречаешь себе подобного, так? Да не обязательно так, подходящего. Мы все подобны в чем-то, но чем-то есть различия. И если человек кого-то ищет, это говорит о том, что он не цельный в этом мире. Так а вот что сделать-то, чтобы стать вот этим цельным? Если человек что-то или кого-то ищет, это говорит о том, что он в чем-то не цельным. И он может стать цельным, только объединившись в семейном союзе. Вот я про то же, что все равно же нужно искать друг друга, чтобы вот это целое создать. Но если человек приносит в этот семейный союз что-то свое недозрелое, то есть он не стал цельным с точки зрения своего духовного мира, своего мировосприятия, мироощущения, мировоззрения, то тогда и их семейный союз будет нецельным. Мужчина, который неполовозрелый, но не сможет детей породить, потому что физически он не способен. Мужчина, у которого половозрелость хорошая, но в мозгах ничего нет, он сможет породить детей, но каких? Мужчина, у которого нет целей в жизни, нет мировосприятия правильного, да, он сможет породить детей, но при этом и как его дети будут развиваться. То же самое про женщину. Поэтому каждый пол может быть цельным, но без объединения цельной семьи не получится. И каждый не получит то, что нужно, и не породит то, что нужно. Вот о чем идет речь. Поэтому да, каждый должен быть цельным, но это только цельность его личностная. Половинки, потому и называются половинки, что из них цельная семья собирается. Тут мы говорили о цельном человеке, мужчина, женщина. Но до тех пор, пока они не в целой семье, целое, полное, то мы не можем говорить о том, что это мужчина или женщина. Мужского чина и женского чина люди могут быть, когда есть семья, семейный союз. До этого он мог быть кем угодно – парнем, парубком, мальчиком, девочкой, девушкой, но не женщиной. Женского чина нету. Женский чин – это когда есть семейный союз. И мужской чин – когда есть семейный союз. Муж может быть. Жена может быть, но женщина и мужчина, когда только семейный союз. Муж – это не тот, который расписался в ЗАГСе, и жена не та, которая. Жонка, ну, жонка – женщина женского пола. У нас, получается, подменены понятия сейчас. Конечно. Есть супруг, есть супруги. Есть супруг, есть супруга. Есть, например, женщина и мужчина. А есть просто жена, жонка, жена, ну, женского пола и муж мужского пола. Ну, не доделан до конца, муж. Он может удовлетворять. Мы уже, да, он может удовлетворять женщину, но он еще не мужского чина. Он не чинит, не делает дело. Чин – это действие какое-то. То же самое. Жена – это которая может жизнь порождать, она дает жизнь, жена. Но она еще не женщина. Она не выполняет обязанности, функции, вид деятельности, который женщине, жене должны быть свойственны. По чину. Она не чинит этого, не делает этого. И только в семейном союзе. Поэтому называют пол, мужской или женский. Но только семейный союз объединяет, и получается общее. Вот что имелось в виду цельное. Цельная – цель. В каком возрасте наиболее благоприятно создавать семейный союз? Для того, чтобы стать цельным. Ну, наша древняя наука говорит о том, что женщина после 16 лет должна уже быть невестой. То есть она должна перестать вествовать и понять уже свое предназначение – кто она и что ей делать. До этого она вествовала. Она весталка была, веста. Вот. И до этого возраста, до 16 лет, она еще была не готова. После 16 лет она уже готова. Вот где-то 16, это самое-самое раннее, я не советую никому 16 лет. А вот где-то вот 18, когда уже все готово, девушка уже готова стать женой и стать женщиной. И образование, войти в семейный союз, который мужчина организует, образует. И создать этот семейный союз вместе с ним. А мужчина все-таки не с 18 лет, а с 21 лета. Потому что, вот я и говорю, нужно пройти стадию становление воинского начала. Мужчина все-таки это воин, защитник, это добытчик. Поэтому вот эти вот хватки, которые мужские, женщины не должны быть свойственны. Это не по ее чину. Поэтому мужчина где-то с 21 лет. Все-таки это то, что показывает наша практика, наша древность. И исходя из этого, значит, я так предполагаю, что лучше всего это где-то женщине становиться женщиной, ну, девушке становиться женщиной, выходить замуж с 18 лет, ну, там, где-то, может, до 20. Вот это самый такой оптимальный возраст, когда все готово. А мужчине все-таки не раньше 21 лета. Вот 21 лето, значит, все. Если он армию отслужил, если он умеет защищать, если он добытчик, если он силен, если он мудр в своем направлении, значит, семейный союз он имеет право уже организовывать и брать в жены. Вот примерно такой. Ну возраст. И по современным меркам это получается как раз заканчивает как раз учебу. Да, вот здесь учебу надо коснуться. Вот часто говорят: Алексей, что ж ты такое нам говоришь? Вот я в институт пошла. Это что ж мне получается быть, потом бросать институт и уходить из него? Говорю, а кто мне такой глупый сказал? Я такого не говорил. Институт женщина заканчивает не для того, чтобы на чужого дядю горбатиться, а для того, чтобы своим детям давать знания, чтобы их конечно, быть образованной, а не строить карьеру на чужого дядю. Ничего доброго здесь не получится. И это просто на пальцах доказывается элементарно. Даже не доказывается, просто рассказывается. И мудрый человек поймет, скажет, да, так оно и есть. А мужчине высшее образование нужно, если это, конечно, оно нужно, для того, чтобы в жизни себя примерять и выносить из жизни то, что нужно в семье. Мужчина получает высшее образование или техническое специальное образование, чтобы в жизни, в обществе себя проявлять и приносить продукты уже готовые в семью. А женщина для того, чтобы это образование отдавать своим детям. Поэтому очень часто высшее образование женщине, на мой взгляд, даже более важно, нежели чем мужчине. Мужчине высшее образование нужно, когда без него невозможно в этом мире что-то сделать. Очень часто технического образования, хорошего технического образования, специального, мужчине за глаза хватает, потому что он проявляет свои знания, он проявляет свои умения, исходя из того, что он умеет делать руками, мыслить, начертить, создать, преобразовать. А женщине высшее образование нужно, чтобы больше знаний, информации во всех направлениях иметь, чтобы можно было в семью дать разносторонние знания. А у нас сейчас как получается? Иди, учись, неважно, мужчина, женщина, неважно куда, лишь бы диплом был. Самое смешное, что выходит в жизнь, диплом предъявили, например, там у него диплом музыканта, а он там работает прорабом на стройке. Зачем тебе было высшее образование нужно? А почему же без него не брали? Кого? Прорабом не брали? Тот, который глину мешает, или цемент, который кирпичи кладет, или ты офисный планктон, который сидит, непонятно, что он делает. Высшее образование – это не уровень умения, это не уровень мастерства мышления мозга, это не уровень сознания. На данный этап высшее образование, по-моему, в 90 случаях это вообще ничто. Вот просто ни о чем. Раньше, когда специализированные вузы были и технические училища, человек, идя в них, понимал, я, выйдя из него, буду заниматься моим любимым делом. Если уж технарь, так технарь такой, что ух, позавидовать можно. Если уж ученый, так ученый, ух, позавидовать можно. И есть люди, которые старые закалки советского образования, которые закончили техническое училище, они сейчас любого возьмут студента, выпускника, и за пояс его заткнут из института. Просто вот так за пояс заткнут своими знаниями, которые подтверждены практикой. И современные вот эти все стиляги с дипломами, даже с красными дипломами, они не знают, как себя применить в жизни. Женщина, еще раз, должна получать высшее образование не для того, чтобы строить карьеру, а для того, чтобы дать начальное образование своим детям. Чтобы дети выходили в школу или в училище, в колледж или в институт подготовленными, или сразу устраиваясь на профессию какую-то, пройти какое-нибудь обучение дополнительное, где бы они вот эти вот знания могли применить. А мужчина должен вот эту именно основу, где руками что-то можно делать, к ним принести. Поэтому и были в древности, помимо варн, еще касты. Ну, не индуистские касты, примитивные, тупые, где вот хоть забили, там ты и сидишь. А каста – это объединение, профсоюз. Объединение 100 умельцев, каста, которые могли бы в этой жизни поддерживать благосостояние своего профсоюза и обучать новых детей, которые породились в этой касте. Но это не говорило о том, что ребенок, который родился у кузнецов, будет только кузнецом. Он мог спокойно выходить за пределы этой касты, входить в другую или касту. И там вообще проблем не было, в отличие от индуистов. Так что образование женское и мужское отличается, варновость тоже каким-то образом отличается, но это все в одном. Понятно. Я вот тебя слушала. Я думаю, что могли возникнуть такие вопросы, что очень многие женщины, были такие случаи, по крайней мере, получали дипломы, выходили замуж, эти дипломы им были без надобности, они благополучно жили, мужчина, который умел их содержать. Потом в один прекрасный момент семья распадалась, и женщина оставалась ни с чем, потому что практически никогда не работала, ничего не умела делать. И очень многие женщины, и я понимаю, что это были за семьи, я понимаю, что как они, скорее всего, неправильно как-то были созданы, но исходя из этого опыта, некоторые женщины рассуждают, что лучше я буду что-то иметь свое, заниматься каким-то бизнесом, что-то делать, содержать, но быть деятельной, быть нужной. Ну да, разберемся, быть нужной кому? Ну, само себе, наверное, самоутвердиться, что я могу что-то. Но тогда о семье не идет речи. Занимайся собой. Занимайся собой и будь таким цветочком пустоцветом, пожалуйста. Кто же запрещает? О чем тогда семья? Зачем? Про семью-то зачем говорим? Надо подумать. Какая интересная ситуация складывается. Женщина идет получать диплом для того, чтобы устроиться на работу. У нее мысли, все равно вот у любой девушки, мысли какие? Мне нужно быть успешной, нужно быть умной, но при этом надо родить ребенка. Хотя бы одного. Вот даже современные опросы говорят, ну, женщины, которым там 18-20 лет, они думают, хотя бы одного ребенка родить. Говорит, два, ну, три, это уже там много, да? То есть мне образование нужно для того, чтобы я зарабатывала деньги, чтобы содержать свою семью, содержать свой дом, машину, ну и так далее и тому подобное. Что же получается на самом деле? На самом деле выходит интересная ситуация. Большинство женщин так впрягаются в работу, что дети оказываются брошены. Реально брошены. Они там по детским садам маются, по каким-то школам-интернатам, на продленке. Няни. Няни какие-нибудь, да, которые непонятно, что за няня на самом деле. Потому что няня – это такое понятие, это условное. Где-то няня хорошая, а где-то не пойми что. И что дальше получается? Ты детей-то для чего рожала? Чтобы просто этих детей отдать в этот мир, который тебя не устраивает. А многие женщины говорят, мне не устраивает этот мир. Мне страшно в нем, мне страшно своих детей. Вот. Но ты же этот мир и поддерживаешь. Ты же этот мир поддерживаешь всесторонне. Ты в нем находишься, твои дети в нем находятся. Вопрос, зачем тебе нужно было это высшее образование? Чтобы горбатиться, породить детей и отдать их, грубо говоря, в детский дом под названием «Цивилизация», где вырастут потребители, твои враги, которые будут с тобой конкурировать и которые забьют первый в крышку гроба гвоздь последний, чтобы тебя сбросить в могилу, чтобы избавиться от тебя как конкурента. Или те, которые будут жрать до конца все с твоих рук, в конечном итоге слезут только тогда, когда твой гроб уже будет закапывать в землю. Вопрос, ты вообще для чего делал это все? Какая-то эфемерная карьера, которая тебе жизни, как женщине, не дала. Счастья женского не дала. Даже счастья человеческого не дала. Потому что когда брошенный ребенок, он будет мстить, когда вырастет. И никакой радости и благости не будет. Огромное количество артистов, которые рожали своих детей на съемочных там, площадках, в театрах. И постоянные гастроли, постоянно какие-то поездки, выступления. А дети просто мстили. Они ненавидели своих мам, ненавидели своих пап, потому что папы были всегда вот в обществе. Не было у них детскости. Они вспоминают своих родителей, каких-то тварей, которые их бросили. Сколько женщин, которые ученые, они или вообще бездетные, несемейные. Либо они там как какие-то полканы, которые командуют всем. Женщин трудно назвать. Я ни в коем мере, еще раз говорю, не хочу сказать, что женщине не нужно получать высшее образование. Нужно получать. И женщина намного больше даже ответственна перед этим миром. Потому что первичка вся идет с молоком матери. С молодых ногтей все впитывается с молоком матери. И если мать глупа, как пробка, она и своим детям передаст эту глупость. Они тоже будут пробками. Если она мудра, то она будет с молоком своим передавать детям мудрость. И чем больше у нее знаний, не просто дипломов, а знаний, видовства, тем больше она передаст своим детям. И тем больше дети будут интересоваться жизнью. Они уже не будут просто потребителями. Это будут полноценные личности. Мы приходим к тому, что самая важная работа в жизни женщины – это ее семья, это ее дом, ее дети, ее супруг. Если бы мы не учитывали естество женщины, то мы сказали, все это фигня, занимайтесь карьерой. Но когда мы понимаем, что естество женщины не обмануть, то в этом случае да, именно так. Я думаю, что нашу программу уже пора завершать. Я напомню нашим слушателям и зрителям, что сегодня в программе «Пространство женщины» мы ответили на вопросы «Женщина в жизни мужчины». И Алексей Орлов, я Елена Андреева. Желаю что-то еще дополнить. Люди, становитесь человеками, полноценными человеками. Не просто половинками, болтающимися непонятно в чем, непонятно где, а полноценными. А полноценным можно стать только тогда, когда у вас есть целая семья, семейный союз. Я от себя добавлю, что и женщина в жизни мужчины очень важна, и мужчина в жизни женщины очень нужен. Любите, берегите друг друга. Добра вам и счастья. Будь добра.